Орлов вскрикнул, будто в страхе. Несложная задача. И побежал по спиральному туннелю. Дракон добрался до пересечения и замер, смущенный наличием двух жертв. Какую из них преследовать? Но уже через миг решил, испуганную. Он обогнул угол и ринулся вслед за Орло. Ада замерла на месте, когда мимо нее промчалось удлинившееся туловище. Орло понял это не глядя. Кроме топота дракона, других звуков не было слышно. Орло собирался отвлечь чудовище, но оказался в трудном положении. На какое-то время он мог убежать от дракона, сворачивая в пересекающиеся туннели. Вес и скорость делали дракона менее подвижным, чем Орло. Но так не могло продолжаться вечно, и это бы не спасло раненую Аду. Когда дракон отстанет от Орло, его добычей станет она. На этот раз замирание на месте его не обманет. Почему девчонка не убежала, пока у нее была такая возможность? Пещера сотрясалась под ужасными лапами дракона, передвигающими его туловище. Дыхание с запахом падали, вырывалось из пасти, словно горящий газ. Орло понял, почему попавшие в лабиринт животные вели себя глупо и быстро теряли самообладание. Дрожащий камень делал их поступь неуверенной, приводил к неверной оценке своего положения и уменьшал подвижность. Дыхание чудовища едва ли не сдувало добычу, а его жар и зловоние могли ее парализовать. Показался поперечный туннель, и Орло свернул в него. Дракон затормозил на повороте, потеряв скорость. Отлично! Орло был необходим выигрыш времени. Пожалуй, Орло мог обхитрить дракона, пока тот сонный, а сам вернуться назад к Аде и указать ей путь бегства. Слабая надежда, но... Изгиб туннеля, и перед Орло показалась стена. Он ошарашенно уставился на нее. По ошибке он попал в тупик. Надо было свернуть в обратную сторону, к центру, где возможностей для бегства было больше. Вместо этого он побежал из лабиринта, как обезумевшее животное, и попал в ловушку. Стены туннеля были здесь гладкими, без следов когтей. Дракон обмазал их своей густой слюной, сделав неподверженными повсеместному зеленоватому свечению. Зачем? Положение стало безнадежным, но Орло должен бороться. Туша чудовища перегородила туннель. Мимо не проскользнуть. Два крохотных глаза сфокусировались на мальчике. Распахнув челюсти, дракон приближался к нему. Орло выплюнул в ладонь камень, прицелился и кинул в правый глаз дракона. Но тварь успела моргнуть, и осколок лишь скользнул по кожистому веку. Орло бросил второй камень в другой глаз. Дракон снова моргнул. Уловка не удалась. Он даже не ослепил чудовище. Теперь оно легко справится с добычей. Не считая хитрости, оставался лишь сталактитовый дротик. Орло выставил его перед собой, ожидая, когда громадные челюсти щелкнут перед ним, а он отскочит в сторону,